«Всем довольна», — отозвалась она насмешливо. «Водку жрать будете, да? Не любишь пьяных», — догадался Коля. «Пьяных стрелять надо», — сказала она яростно, — «чтобы жизнь людям не портили». «Понял», — кивнул Коля, — «тогда неси чай». Она удивленно взглянула на него и ушла на кухню. «Как настроение, Иван Карлович?» — нарочито бодрым голосом спросил Коля. «По-моему, сделка завершается благополучно». «А у меня сосет под ложечкой и хочется икать. Боюсь, что все эти эксперименты уже не для меня». «Ничего», — успокоил его Коля. «Сейчас попьем крепкого чайку, и вы придете в себя». Коля подошел к стене, на которой висели семейные фотографии. На одной из них была запечатлена группа юношей и девушек. Среди них Коля без труда отыскал Нину. Надпись гласила: «Второй курс, 32-я группа». Вошла Нина, начала расставлять чайные чашки. «Вы крепкие любите или послабее?» — спросила она. «Крепкие». «Выходит, ты студентка?» «Забавно». «Это почему же забавно?» — угрюмо осведомилась девушка. «Ну как же?» — Коля пожал плечами. «Отец — профессиональный уголовник, а дочь учится в советском вузе. При этом помогает отцу во всем». «А может, она от того и помогает во всем, что больше не студентка?» — горько сказала Нина. «Вы об этом не подумали?» «Хотя где вам? У вас одна забота — выпить, закусить. Лоб-то 2 сантиметра». «У меня-то?» — удивился Коля и потрогал лоб. «Неправда. У меня высокий лоб». «Узкий», — сказала она насмешливо. «У кого он высокий и широкий, тот высоко и широко живет. А ты гад подколодный. Садись, хлебай свой чай». «Ну, это вы любезны», — проскрипел Магнитский. «Ладно, молчи», — сказала она грубо. «Мне теперь на все наплевать. Из института вышибли. А разве я виновата, что отец у меня такой? Я что, отвечаю за него? Отвечаю, скажите». «Всюду говорят, дети за родителей не ответчики. А на деле другое выходит, вот и ладно. Вот и буду воровкой. Все равно правды не было и нет». «Оно, конечно», — кивнул Коля, — «согласен». «Ну, конечно, им с открытой душой все выложило так, мол, так, судим отец, да я-то при чем? А они, вместо понимания и сочувствия, тебя за борт, ясное дело, правды нет». «Странно вы как-то говорите», — тихо сказала Нина. «Не пойму я чего-то. Вроде бы вы из-за меня, а получается...» «А что получается?» — невинно осведомился Коля. «Я думаю, вы или знали обо мне, или догадались. Я ведь скрыла отцову судимость». «Может быть, если бы не скрыла...» Она махнула рукой и вздохнула. «А тон у вас был жестокий. Насмешливый был тон». «Не знаю, не знаю», — сказал Коля. «Я так слыхал от людей. На воле товарищество крепкое, не то что у воров. Может, и врут, конечно. Но думаю, если бы ты не слукавила, студенты твои не дали бы тебя в обиду». «Ладно, бульон все поросло», — раздраженно сказала Нина. «Пейте чай. Странный вы все же. Вроде бы и блатной, а вроде бы и нет». «Блатырин, доченька», — послышалось от порога. «Милицейская шавка, вот и все. Пистолетик не трогай, начальничек. Я вперед успею. Нина, возьми у него пистолет». Девушка подошла, со страхом посмотрела на Колю. Он ответил ей грустным, укоряющим взглядом. «Ну что ж вы остановились? Раз уж помогаете во всем, делайте свое дело». Коля отвернулся. Она осторожно взяла ТТ и отдала отцу. «Господи, что же теперь будет?» — всхлипнул Магнитский. «Это какое-то недоразумение, ошибка какая-то, я клянусь вам». «Не клянись, старая сволочь». В комнату вошел заместитель директора ювелирного магазина Борецкий. На ходу, снимая перчатки, приблизился к Магнитскому. «Сучился на старости лет». «Продался!» Он неожиданно и резко ударил Магнитского под дых. Старик опрокинулся на пол, с трудом поднялся и сел. «Водки неси», — приказал Борецкий Нине. «Да поторопись, не сявку угощаешь». «А самого Кондратьева из Мура». Коля перехватил ошеломленный взгляд девушки и улыбнулся. «Ничего, Нина». Вы еще найдете свою правду, я в это верю. Вам, Борецкий, скажу так, старика больше не бить».